340. Матерь Агни-йоги. Будем яро защищать равновесие своего микрокосма от вторжения хаоса. Он подстерегает каждый момент слабости или неуравновесия. Опора одна – иерархия. Храните равновесие превыше всего. В нем спасение от вихрей, потрясающих пространство. В нем защита от зла.